Биосфера и импульсы сознания. География издавна включала в сферу своего изучения взаимоотношения людей с природной средой. И каждая эпоха, начиная с античности, давала посильные объяснения разнообразию ландшафтов, как девственных, так и преобразованных человеком. В XX веке эта проблема приобрела еще большую актуальность в связи с необходимостью охраны природы. Поэтому вопрос о механизме взаимодействия социосферы и техносферы с природной средой оказался особенно важным. Но что же такое сам этнос? Это тот или иной коллектив людей, динамическая система, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам, мы и не мы, имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения. То и другое подвижно, то есть является одной из фаз этногенеза, процесса возникновения и исчезновения этнических систем в историческом времени. «Историю можно разделить на историю природы и историю людей», — писал Маркс. «Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. Именно этносы являются феноменами, в коих осуществляется взаимодействие природной среды с производственной деятельностью, со всей материальной и духовной культурой людей. Поэтому очевидно, что в процессе этногенеза соприсутствуют социальные и биологические компоненты, проявляющиеся в самой этнической истории. Задача лишь в том, чтобы установить характер этого взаимодействия. Важную роль здесь может, на наш взгляд, сыграть предложенный нами ранее такой этногенный признак, как пассионарность. Способность людей к повышенной активности, кроющейся в их психологии, но генерирующей антропогенные ландшафты, ставшие ныне объектом изучения географии. Сделать это не так просто, так как приходится изучать все многообразие жизнедеятельности людей, не только их язык или культуру, но и способ общественного производства, потребления, формы повседневного общения и так далее. Вряд ли можно изучать этнографию, скажем, эскимосов, ограничившись лишь грамматическими формами глагола или их представлениями о злобных духах моря и тундры, и игнорируя их способ охоты на морского зверя. Вряд ли можно описать индийцев, не упомянув, как они обрабатывают рисовые поля, зато подробно изложив теорию кармы и перевоплощения душ. Характер трудовых процессов, потребление, войны, создание государства или падение его – такие же объекты этнографического исследования, как свадебные обряды или ритуальные церемонии. А изучение народов на определенных стадиях их развития, в процессе сравнения и противопоставления каждого из них соседям, немыслимо без учета географической среды. Естественно, географическая среда не определяет движение общественных явлений. Однако она оказывает существенное влияние на жизнь людей, ибо способствует замедлению или ускорению развития отдельных этнических общностей. Во всех исторических процессах от микрокосма, жизнь одной особи, до макрокосма, развитие человечества в целом, общественные и природные формы движения материи соприсутствуют и взаимодействуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относится к мезокосму, в котором обнаруживается феномен, представляющий собой процесс становления этноса от момента возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза, то есть этногенез. Однако это не значит, что этнос – продукт случайного сочетания биогеографических и социальных факторов, поскольку этнос имеет в своей основе элементарную схему – подъем, расцвет, инерционную фазу и распад. Этногенез можно рассматривать в разных ракурсах. Социально-политический аспект позволяет выделить фазы исторического становления, исторического существования – и исторического упадка с последующим пережиточным или реликтовым прозябанием. Аналогичное деление получается при исследовании воздействия этноса на окружающий его ландшафт и при этнографическом изучении способов отсчета времени. Выраженное графически, если отложить на абсциссе время, кривая этнического развития являла бы собой не плавную синусоиду или циклоиду, а неправильную кривую, резко поднимающуюся в начальных фазах до краткого перегиба. Затем идет длинный плавный спад, который прекращается, когда процесс либо естественно затухает, либо насильственно обрывается. В географическом аспекте этнос в момент возникновения представляет собой группу сходных особей, которая приспособила определенный ландшафтный регион к своим потребностям и одновременно сама приспособилась к нему. Для поддержания достигнутого этноландшафтного равновесия необходимо, чтобы потомки повторяли деяния предков, хотя бы по отношению к окружающей их природе. В исторической науке это называется традицией. Ее можно рассматривать и в социальном аспекте, как нечто застойное, консервативное, и в биологическом. Генетик Лобашов, например, открыл это же явление у животных и назвал его сигнальной наследственностью. Но момент рождения краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно сложиться в систему с разделением функций между членами, иначе его уничтожат соседи. Для самосохранения он быстро вырабатывает социальные институты, характер которых в каждом отдельном случае обусловлен обстоятельствами места, географической и этнографической среда, и временем, стадия развития человечества. Именно потребность в самоутверждении обеспечивает быстрый рост системы. Силы же для развития ее черпаются в повышенной активности или пассионарности популяции. Рост системы создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды, вследствие чего нисходящая ветвь кривой значительно длиннее. Даже при снижении жизнедеятельности этноса ниже оптимума, социальные институты продолжают существовать, иногда переживая создавший их этнос. Так римское право прижилось в Западной Европе, хотя античный Рим и гордая Византия превратились в воспоминания. Но если на абсциссе отложено время, то на ординате – та форма энергии, которая стимулирует процессы этногенеза, то есть пассионарность. При этом надо помнить, что максимум пассионарности, равно как и минимум ее, отнюдь не благоприятствует процветанию жизни и культуры. Пассионарный перегрев ведет к жестоким кровопролитиям как внутри этнической или суперэтнической системы, так и на границах ее, в регионах контактов одних народов с другими, часто при полной инертности и вялости массы населения. Когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, что всегда является кратчайшим путем к гибели. Пассионарность присутствует во всех этногенетических процессах, и это создает возможность этнологических сопоставлений в глобальном масштабе. Такая непривычная для нас кривая проявления пассионарности равно не похожая ни на линию прогресса производительных сил экспоненту, ни на повторяющуюся циклоидную кривую биологического развития, видимо, получается в результате инерции, возникающей время от времени вследствие толчков, мутаций, вернее микромутаций, отражающихся на стереотипе поведения, но не влияющих на фенотип. Как правило, мутации почти никогда не затрагивают всей популяции в определенном ареале. Мутируют только отдельные, относительно немногочисленные особи. Но этого может оказаться достаточно для того, чтобы возник новый тип людей, в нашем случае консорция, которая при благоприятном стечении обстоятельств вырастает в этнос. Пассионарность членов консорции – обязательное условие такого перерастания. В этом механизме биологический смысл этногенеза. Но он не подменяет и не исключает социального смысла. Как известно, деятельность человека на поверхности планеты, по размерам приравниваемая к геологическим переворотам малого масштаба, была не всегда благотворна. Антропогенные воздействия иной раз превращали болото в Эдем, в другой раз райские места в пустыне. И в обоих случаях для таких работ требовалась не та энергия, которая необходима для метаболизма и размножения с обязательным воспитанием потомства, а избыточная, не сохраняющая особь или популяцию, а толкающая на самопожертвование, которое почему-то иногда предпочитается самосохранению. Однако, как бы редко ни наблюдалось это явление, только оно ведет к изменению лика Земли, а ныне даже состава атмосферы. Вот почему пассионарность можно причислить к природным факторам биосферы, которые, как известно, весьма лобильны, что усиливает ее воздействие на людей, не успевающих реадаптироваться. А люди, в свою очередь, воздействуют на беззащитные биоценозы с помощью техники, созданной при становлении человека и накапливающейся в течение тысячелетий. Таков импульс пассионарности. Направление воздействия определяется не слепой геобиохимической энергией, описанной Вернадским, а уровнем социального развития, которое бывает либо прогрессивным, либо застойным. Любой общественный строй характеризуется тем или иным способом производства, причем смена его касается всей ойкумены и часто происходит внутри одного и того же этноса тогда как этносы оригинальны и неповторимы. Следовательно, для сравнения их друг с другом необходим иной инвариант и другая шкала. Подавляющее число поступков, совершаемых людьми, несомненно, диктуется инстинктом самосохранения, либо личного, либо видового. Последнее проявляется в стремлении к размножению и воспитанию потомства. Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которое либо не рождается, либо находится в полном небрежении из-за иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт, то есть импульс, имеющий знак, противоположный инстинкту самосохранения. А поскольку нет и не может быть этноса, не связанного с первичным взрывом пассионарности, то она является соизмеримой для всех этносов величиной. Следовательно, все этносы мы можем классифицировать по степени возрастания и падения пассионарного напряжения этнического поля. Наличие флуктуации несколько осложняет этот принцип, но не слишком, потому что схема «быстрый подъем пассионарности и медленная ее утрата» действительно для всех известных нам этносов. Это не может быть случайностью. Потому пусковой момент этногенеза мы можем считать подобием толчка, сообщившего этнической системе инерцию, утрачиваемую при сопротивлении среды. Как инстинктивные, так и пассионарные импульсы лежат в эмоциональной сфере. Но ведь психическая деятельность охватывает и сознание. Значит, в области сознания следует отыскать такое деление импульсов, которое можно было бы сопоставить с описанным выше. Иными словами, оно должно быть разбито на импульсы, направленные либо на сохранение жизни, либо на ее пожертвование во имя иллюзии. Для удобства отсчета обозначим жизнеутверждающие импульсы знаком плюс, а импульсы жертвенные знаком минус. Тогда эти параметры можно развернуть в плоскостную проекцию, похожую на привычную систему декартовых координат, причем отметим, что положительные не значит хорошие или полезные, а отрицательные – плохие. Так в физике катионы и анионы, а в химии кислоты и щелочи не имеют качественных оценок. Вообще надо отметить, что только внутри общественного развития есть смысл противопоставлять прогресс, застою и регрессу. Поиски осмысленной цели в дискретных процессах природы – неуместная телеология. Как горообразование в геологии ничем не лучше денудации, а зачатие и рождение – такие же акты жизни организма, как смерть, так и в этнических процессах отсутствует критерий лучшего. Однако это не значит, что в этногенезе нет системы, движения и даже развития, но главным определяющим его признаком, как в любом колебательном движении, является ритм и большая или меньшая напряженность. Положительным импульсом сознания будет только безудержный эгоизм, требующий рассудка и воли для осуществления себя как цели. Под рассудком мы условимся понимать способность выбирать реакции при условиях это допускающих, а под волей – способность совершать поступки согласно выбору. Следовательно, все чувственно-рефлекторные действия особи из этого разряда исключаются, равно как и поступки, совершенные по принуждению других людей – или достаточно весомых обстоятельств. Но ведь внутреннее давление, диктуемое либо инстинктом, либо пассионарностью, также детерминирует поведение. Значит, и его надо исключить наряду с давлением этнического поля и традиций. Для свободных или эгоистичных импульсов остается небольшая, но строго очерченная область, та, где человек несет за свои поступки моральную и юридическую ответственность. Тут мы опять сталкиваемся с невозможностью дать дефиницию, практически ненужную. Коллективный опыт человечества четко отличает вынужденные поступки от преступлений. Убийство при самозащите отличается от убийства с целью грабежа или мести, обольщение от изнасилования и так далее. В середине XIX века делались попытки отождествить такие поступки, но это было беспочвенное резонерство. В наше время очевидно, что сколь бы ни была разумна забота человека о себе, это не дает ему основания сознательно нарушать права соседей или коллектива. Разумному эгоизму противостоит группа импульсов с обратным знаком. Она всем хорошо известна, как, впрочем, и пассионарность, но также никогда не выделялась в единый разряд. У всех людей имеется странное влечение к истине, стремление составить о предмете адекватные представления, к красоте,

Мы хорошо знаем, что все этносы проходят ряд фаз эволюции, который в идеале или в схеме единообразен. Многочисленные уклонения от схемы, например, обрывы развития или смещения за счет посторонних вмешательств, легко учесть и исключить из рассмотрения основной закономерности. Столь же легко их потом учесть при синтезе, то есть восстановлении действительной истории народа. Как уже неоднократно отмечалось, сознательная деятельность людей играет не меньшую роль в исторических процессах, чем инстинктивно-эмоциональная. Но характер их принципиально отличен. Бескорыстное стремление к истине порождает научные открытия, которые определяют возможность технических усовершенствований и тем самым создают предпосылки для роста производительных сил. Красота формирует психику и художника, и зрителя. Жажда справедливости стимулирует социальные переустройства. Короче говоря, человеческий разум, который не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие, становится импульсом явления, именуемого прогрессом, и, следовательно, связан с общественной формой движения материи. Связь этих двух форм движения материи, которые соприсутствуют в каждом историческом событии, большом или малом, очевидна. Согласно Вернадскому, эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, второй биохимический принцип, и, следовательно, направленное прогрессивное развитие – это явление планетарное. Геохимик-философ Трусов уточняет это положение, утверждая, что по отношению к породившему его органическому миру общество имеет не только черты преемственности, но и глубокие принципиально новые черты, которые выделяют его из всего биологического мира. Эти черты связаны прежде всего с разумом, познанием мира и социально организованным трудом. Такое различие и заставляет многих ученых выделить из биосферы особую область – ноосферу, то есть сферу разума, продуктом которой является техника в самом широком смысле, включающим искусство, науку и литературу, как кристаллизацию деятельности разума. Верно ли это? Плоды рук человеческих имеют изначальное отличие от творений природы. Они выпадают из конверсии биоценоза, где идет постоянный обмен веществом и энергией, поддерживающий биоценозы как системные целостности. Человеческое творчество вырывает из природы частицы вещества и ввергает их в оковы форм. Камни превращаются в пирамиды или парфенон, шерсть в пиджаки, металл в сабли и танки, а эти предметы сами по себе лишены саморазвития, они могут только разрушаться. На это принципиальное различие природы и техники в широком смысле обратил внимание Колесник. Однако не все, испытавшее на себе воздействие человека, покинуло природу. Поле пшеницы, арык, стадо коров или домашняя кошка по-прежнему остаются в ней, несмотря на воздействие человека. Итак, антропосфера занимает промежуточное положение между мертвой техносферой и живой природой. Но, коль скоро так, то они находятся в оппозиции. И тут уместно ввести поправку географа Ефремова к оценке ноосферы, которую он назвал социосферой. Но так ли уж разумна сфера разума? Ведь она заменяет живые процессы, обогатившие нашу планету запасами конденсированной энергии, укрытой в почвах и осадочных породах, в каменном угле и нефти. Былая жизнь микроорганизмов подарила нам кислородную атмосферу и озоновый слой, спасающий нас от убийственных космических излучений. Растения, покрывающие Землю, — это фабрики фотосинтеза, перерабатывающие свет в живую материю. Животные, наши меньшие братья, регулируют биоценозы и сообщают им устойчивость. А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремневые отщепы и случайно оброненные скребки дробила. От неолита — мусорные кучи на местах поселений. Античность представлена развалинами городов, а средневековье — замков. Даже тогда, когда древние сооружения целиком доходят до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, относительно медленно разрушающиеся. И вряд ли в наше время найдется человек, который бы предпочел видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты — это овеществление разума. Что же касается произведений гениальных поэтов или философов, то они остаются в памяти людей, не образуя никакой особой сферы. Короче говоря, как бы ни относиться к идее существования ноосферы, полярность техники и жизни как таковой неоспорима.

величину, стоящую на порядок выше. Но детали событий таким способом могут быть объяснены без внутренних противоречий и натяжек. Именно к числу подобных мелких, но существенных флуктуаций относятся колебания пассионарного напряжения не отдельных людей, а этнических целостностей. Итак, в наблюдаемой и доступной изучению истории мы видим сочетание социальных формообразующих закономерностей с энергетическими импульсами из недр биосферы. Последние выявляются лишь при соприкосновении с общественной формой движения материи, которая кристаллизует их в культурно-политический институт и памятники искусства. Это и есть постоянное взаимодействие истории природы и истории людей.